18 глава. Велев жалким пародиям на воинов собраться на завтра в то же время для настоящей тренировки, я помчалась к дому. Они поплелись за мной. Их стоны далеко разносились в морозном воздухе. Хвала Цинт, все стали гораздо сговорчивее после того, как съели ее пирожки. «Куда ты так быстро убегаешь?» — раздался низкий голос. Я не удостоила ни единым взглядом придурка по имени Лан. «Куда угодно, где нет тебя!» «И это после того, как я внедрился в ряды бродяг, чтобы быть рядом с тобой?» «Да, наверняка первопричина была именно такая, но не та, на которую он намекал. Уходи, Лан». «Ты забыла нашу маленькую сделку, сиротка? Ты должна предоставить мне информацию». Я фыркнула. За несколько часов, прошедших с нашей прошлой встречи, я собрала подробное досье, включающее доказательства причастности бродяг к гибели Андерхилла, фотографии, образцы волос, все. «Я положу досье на твой стол завтра к 6 утра». Его пальцы сомкнулись вокруг моего запястья. Вместо того, чтобы оттолкнуть его, я потянулась, сделав резкий выпад ногой. Фалан споткнулся, но не упал. Проворный ублюдок. Не буду врать, мне было приятно подпортить его вечно уверенную походку. Он повернулся ко мне лицом на узкой тропинке и сощурился. «С чего ты так завелась?» Мой гнев разгорелся сильнее. Парень явно не умел говорить с женщинами. «Не может быть, чтобы мудак, использующий меня для сбора информации для неблагого двора, только что попытался снова поймать меня на крючок. Да разве я могла бы такое заподозрить?» Лицо Фалана застыло. «Ты имеешь в виду мудак, который решил тебя не сдавать?» Я пристально посмотрела в его темные глаза. «Потому что он увидел шанс кое-что получить, а не по доброте душевной. Мы не друзья, Лан. Я не такая большая дура». Он шагнул ближе, и я, не желая уступить, сделала шаг навстречу. Мы стояли нос к носу. Он сжал зубы. «А чего ты от меня хотела? Я дал клятву повиноваться и служить моей королеве». Я безрадостно улыбнулась. «Поступки других от меня не зависят, я знаю. От меня зависит только то, как я на них реагирую». Фалан напрягся. «Что ты имеешь в виду, сиротка?» «Я имею в виду, что ты нравился мне гораздо больше до того, как прошел отбор. До того, как попрощался и убежал в неблагой двор, чтобы стать их идеальным мальчиком. До того, как назвал меня бесполезной. Впервые с момента возвращения на Унимак я увидела на его лице настоящий гнев». «Неблагой двор?» Он коротко рассмеялся и пошел прочь, но остановился и круто повернулся. «Ты понятия не имеешь, о чем говоришь». Эти слова больно ударили меня. «Должна быть причина, по которой ты стал таким». Я неопределенно махнула рукой, потому что даже не могла точно выразить, каким таким. Из тихого и задумчивого он превратился в жесткого и неприступного. «Если причина не в неблагом дворе, то в чем же?» Он скривил губы в жестокой улыбке и широко расставил руки. «Таким я был всегда. Ты решила видеть во мне то, что хотела видеть, как и все остальные. А когда они, наконец, увидели правду... Что ж, тогда я узнал, кто мои настоящие друзья». «Он говорит о распределении в неблагой двор?» Фалан уронил руки. «Признаюсь, я думал, что ты отличаешься от остальных. Забавно. Думаю, мы оба ошибались». Он зашагал прочь, а я смотрела ему вслед, пока он не скрылся из виду. Во мне бурлила странная смесь дерзости и вины. Если Фалан хотел, чтобы я относилась к нему иначе, чем остальные, он должен был дать мне для этого какую-то причину, хоть каплю честности. Тем не менее, боль, которая жила во мне, почувствовала в его боли товарища по несчастью. То, что он сказал, не оставило меня равнодушной. «Алли!» — подпрыгнув, я вскинула глаза на подошедшего Дрейка. «Привет». «Снова потерялась в мыслях?» — спросил он и пошел к дому бок о бок со мной. Я покачала головой. «Ну, я ничего такого и не подозревал. Я тоже иногда останавливаюсь посреди леса без всякой причины», — заметил он. Я бросила на него сердитый взгляд, и его губы дрогнули в улыбке. «Ладно». «Да, я задумалась кое о чем. Могу я чем-то помочь?» «Нет, ничего такого, с чем я не смогла бы справиться». Некоторое время мы шли молча, потом Дрейк сказал. «Тогда, по крайней мере, позволь отвлечь тебя от грустных мыслей. Считай, что ты доказала мою неправоту. Сегодня парням нужно было надрать задницы. Ты отделила дурную кровь и показала большинству из нас, как мало мы можем противопоставить воинам двора. Узел в моей груди слегка ослаб». «Я рада, что они все правильно поняли. Я увидела, как они переменились, когда осознали серьезность ситуации». Дрейк кивнул. «Я тоже это увидел. Итак, каков вердикт? У них нет ни единого шанса, ни при таком огромном неравенстве сил. Нам предстоит большая работа. Дрейк на секунду остановил взгляд на мне, прежде чем расхохотался. «Красиво сказано, Алли!» Я слегка усмехнулась. «Возможно». Лес поредел, за деревьями показался дом Рубизаля. «Очень красиво», — сказал Дрейк, все еще смеясь. Я посмеялась вместе с ним, но потом заметила. «Важно, чтобы все понимали, в каком мы непростом положении. Но я не хочу, чтобы парни сдались еще до начала тренировки». Он перестал улыбаться. «Я понимаю. Не волнуйся, это только между нами. Ты выглядела... взвинченной?» — сухо спросила я, вспомнив, как он вчера меня назвал. «Напряжённой». «Это мягко сказано». Дрейк подмигнул. «Но все равно ты сногсшибательна». Я выгнула бровь. «Значит, я выгляжу напряженной и сногсшибательной?» Он потер затылок. «Не самый лучший мой комплимент». «О, значит, это был комплимент». «Так задумывалась. Я решил нанести удар без предупреждения, после того, как ты недавно на меня смотрела. Впрочем, ты могла бы потерять ко мне интерес, если бы я снял штаны. Вода была чертовски холодной». Мы вошли в дом, и я с ухмылкой сказала. «Это было не самое худшее зрелище. В смысле, твоя верхняя половина. За нижнюю ничего не скажу». «Спасибо. Я должен предстать перед справедливым судом. Там, где хотя бы относительно тепло. И хорошо бы в компании красивой женщины». Я невольно рассмеялась. «Что ж, тогда тебе к Цинт. Она может обеспечить и то, и другое». Дрейк вздохнул. «Я заметил, что ты рассматривала Илана. Если честно, я сомневался, что он тебе понравится». У меня чуть не защемило шейные позвонки. Так резко я повернула голову, чтобы сердито уставиться на Дрейка. «Да, он мне не понравился. Совершенно». Чёрт, это прозвучало так, будто я оправдываюсь. Дрейк, однако, просто наклонил голову, придвигаясь ближе. «Рад слышать. Его трудно понять». Я взглянула в зеленые глаза. «Ладно, может, пора признаться самой себе? С Фаланом меня кое-что связывало. Раньше меня тянуло к нему, и я сомневалась, что когда-нибудь избавлюсь от этого влечения. Рядом с ним я всегда чувствовала что-то невысказанное. С того момента, как я увидела его на пограничной земле, еще не зная, кто такие фейри, я ощущала в нем нечто непостижимое. Именно в том и заключалась проблема. За 10 минут Фалан разозлил меня настолько, что я готова была плеваться ядом. Еще через 10 минут Дрейк заставил меня смеяться больше, чем я смеялась за неделю. Он развеял мои тревоги. Я стремилась быть такой же, как он, свободной и счастливой. Дрейк, может быть, видел во мне приз, но он не мог знать, как сильно меня привлекает его прямой характер, а также очевидные физические достоинства. Опустив ресницы, я воспользовалась моментом, чтобы оценить эти достоинства. Жар разлился у меня под ребрами. Да уж, достоинства хоть куда. Подавшись к нему, я запрокинула голову. Он шумно вдохнул, и я ухмыльнулась, схватившись за его наполовину высохшую рубашку. «Неужели это будет мой счастливый день?» — прошептал он. «Возможно», — промурлыкала я. Приподнявшись на цыпочки, я притянула к себе его голову и мягко коснулась губами его губ. Он застонал, и мой поцелуй стал глубоким. У Дрейка были приятные, гладкие, теплые губы. Он быстро уловил ритм моих движений и, обхватив меня за талию одной рукой, прижался ко мне. Его вторая рука легла мне на спину. Обняв его за шею, я отдалась поцелую. Моя кровь разгорелась так сильно, как я давно не позволяла ей разгораться, и никогда вот так. Это не было безответной влюбленностью. Это не было позорной ошибкой, которую я совершила с тысячелистником. Двое взрослых наслаждались мгновением передышки. Чудесное ощущение. Может быть, даже приятнее, чем сам поцелуй. Я отодвинулась, но осталась рядом, наблюдая, как Дрейк переводит дыхание. Его зеленые глаза были полузакрыты, зрачки расширены, и даже если бы не твердые очертания члена у моего бедра, я бы поняла, что он на грани сильного возбуждения. «Это было...» — он широко улыбнулся. Я похлопала его по груди и пошла по коридору. «Куда ты?» — крикнул он вслед. «Ты прошел испытание», — ответила я. «Тебе было относительно тепло, верно?» Торжествуя от того, что победила в этой сексуальной стычке и отпустила напоследок дерзкое замечание, я вошла на кухню. «Как все прошло?» Пробормотала Цинт, поливая фиолетовой глазурью бока трехъярусного торта. В животе у меня заурчало, я стащила со стола еще теплый твист с сыром. Работа предстоит нелегкая. Один парень закатил истерику, и я отправила его на выход. «Мне до смерти забить его скалкой?» — спросила Цинт, не отрывая взгляда от своей работы. «А что, с нее станется?» Все должно быть в порядке. Твои пирожки зашли на ура. Само собой». Она даже не хвасталась, просто знала себе цену. «Я до сих пор хотела быть такой, как она, когда вырасту. Эй, хочу предупредить тебя, что Лан что-то вынюхивает». «Твои прелести или что-то вообще?» Я возвела глаза к потолку и понизила голос. «Вообще». Он выяснил, что я сделала с Андерхиллом, и чтобы помешать ему притащить меня к королеве, я согласилась передавать ему информацию о бродягах. Цинт замерла и наконец-то посмотрела на меня. «А это разумно?» «Нет. Вот почему я обо всем рассказала Руби. Он будет говорить, что передавать нашему шпионящему другу». Ее лоб разгладился. «Умница, девочка». «А еще Лан пробрался на тренировку». Цинта торопела почти так же, как и я при виде Фаолана. «Зачем?» «Он сказал, чтобы присматривать за мной. А я думаю, чтобы убедиться, что я верна нашей сделке». «Или он просто не верил, что я передам стоящую информацию». Цинт замурлыкала себе под нос, потом сказала. «По-моему, это уже выходит за всякие рамки». «Я тоже так считала. У него другая точка зрения». «Я знаю, ты не поверишь, но, может быть, дело в тебе?» Цинт быстро взглянула на меня, потом вернулась к украшению торта. Я взяла немного глазури и отправила сладкую пасту в рот. Мёд и розмарин обжигали мой язык, пока я думала над вопросом Цинт. Могло ли дело быть во мне? Я понятия не имела. Не стоило сбрасывать со счетов такую возможность, но... Он... Нет, у меня нет такого ощущения. Меня сейчас беспокоит одно — как убедить Рубизаля, что мы на его стороне. Я не знаю, как Фалан прокрался на тренировку, но Руби знать должен. Цинт быстро выкладывала на торт лепестки роз. «Хороший план. Давай не будем злить гиганта. Ты не представляешь, как много для меня значит то, что я одна заправляюсь здесь, на кухне. Мне тут нравится». Это было сразу видно. «Уже иду к нему. Тогда захвати твист с сыром. Умасли Руби». Схватив два твиста, я откусила от одного и вышла из кухни. Дрейк не появлялся, и я ухмыльнулась при мысли о том, чем он может сейчас заниматься. Учитывая наше с ним расставание, ему не помешает провести немного времени в одиночестве. Прожевав последний кусочек, я постучала в дверь Руби. «Войдите», — пророкотал он. Гигант стоял перед грубо сработанной книжной полкой, которая занимала большую часть правой стены. Взглянув на меня сверху вниз, Руби спросил. «Калик, чем могу служить?» «Цинт испекла это для тебя». Я протянула угощение. Может, мне следовало захватить несколько штук? Рубизаль осторожно взял сырный твист и проглотил его одним махом. «Благодарю. Гиацинта приносит забытое тепло в наш дом». Да, и такое волшебство не смог бы сотворить никто другой. «Сегодня на тренировке кое-что случилось», — сказала я. Рубизаль отнес книгу размером с половину меня на стол у своего кресла и сел. «Ты имеешь в виду присутствие нашего неблагого друга?» Я вытаращила глаза. «Да, ты уже знаешь?» «Он скормил одному моему знакомому огру в Хилле свою выдуманную историю. Я подумал, что будет благоразумным притвориться, будто мы поверили, и посмотреть, что он будет делать». «Огру? Это тот огр, чье отвратительное домашнее пиво сбивает с ног?» «Он самый». Голубые глаза великана блеснули. Я села на скамейку напротив него. «Ты ожидаешь, что Фалан выдаст что-то полезное? Разве не лучше было бы держать его на расстоянии?» «А чем тебя беспокоит его присутствие?» «А чем меня не беспокоит его присутствие?» «Он умен, Рубизаль. Его преданность и боевые навыки делают его опасным. Он передаст то, что здесь разнюхает королеве неблагих. Скажем так, мне не хотелось бы поворачиваться к нему спиной. И если он будет здесь крутиться, не станет ли мне сложнее скармливать ему правдоподобную дезинформацию?» Рубизаль выслушал меня, не прерывая. «У тебя исключительно развитая интуиция, Калик. Именно поэтому ты колеблешься насчет Фаолана. Но по той же самой причине я позволил ему проникнуть в наши ряды. Его интуиция и инстинкты под стать твоим. Я хорошо понимаю, что риск есть. Но чтобы пережить ближайшие месяцы, придется рисковать. Я бы предпочел присматривать за королевой неблагих через ее агента. В противном случае мы останемся слепыми к тому, что может произойти». Я задумалась. Ладно, поняла. А если из-за него начнутся проблемы? Тогда мы, конечно, пересмотрим нашу позицию. Руби поколебался, прежде чем продолжить. Я размышлял над вариантом действий, который мог бы тебе понравиться. Фейри треугольника разумнее будет собраться вместе. Хотя мы предпочитаем не жить плотными поселениями. В случае нападения вместе мы будем сильней. Тут он был прав. Другое преимущество данного плана заключается в том, что нашему неблагому гостю станет труднее отчитываться перед своим народом. Назначенные лидеры уже наметили нужное место и приведут туда своих фейри из разных частей треугольника. Путь не близкий, но не станет ли это идеальной возможностью испытать свои силы в дороге? Во время путешествия мне нужно будет поддерживать порядок, но мы с тобой, по возможности, продолжим уроки магии. Для нас с Гиацинтой и вправду лучше будет покинуть эти места. А то, что мы уйдем с большим отрядом бродяг, послужит дополнительным залогом нашей безопасности. Ну и вишенка на торте — Фаолан окажется оторван от своих приятелей неблагих. Помимо личных преимуществ, я получу еще одно. У моей команды учеников появится шанс по-настоящему узнать слабые и сильные стороны своих товарищей, что крайне важно для любого солидного боевого отряда. «Мне нравится твой план», — я улыбнулась. «Очень нравится. Когда отправляемся?»